Малые грехи дьявол представляет в глазах наших ничтожными, потому что иначе не может он ввести в грехи большие. Корень срамной похоти есть человеческая похвала, как и целомудрие, обличение нас в грешности, не тогда, впрочем, когда слышим только, но и когда принимаем его на себя. Никакой нет пользы тому, кто, отрекшись от мира, живет сластолюбиво в свое удовольствие, делая всегда только то, что нравится и приятно сердцу. Ибо что делал он прежде посредством имения, то же теперь делает, ничего не имея. Опять, воздержник, если приобретает деньги, есть брат первому по внутреннему настроению, так как и этот от той же матери, искание того, что сладко сердцу, только от другого отца, по причине переменной страсти. Бывает, что иной пресекает страсть ради большого удовольствия, потому что покойнее жить без рабства ей, и другие, не зная цели его, славят его. А может быть, и сам он познает, что бестолку трудится. Причина всякой грешности — тщеславие и желание удовольствия. Не возненавидевший их не пресечет страсти. Корень всем злым — сребролюбие есть. Но очевидно, что и оно ради них составляется, ими требуется, на них утверждается и стоит. Ум ослепляется сими тремя страстями. Сребролюбием, говорю, тщеславием и желанием удовольствий. Три черепа явицы, о коих говорится в Писании, они, суть матерью безумием, любовью возлюблены. Разум и вера, совоспитанники естества нашего, притупились не от чего иного, как от них. Ярость, гнев, брань, убийство и весь остальной каталог зол крайне усилились между людьми от них. Так надо возненавидеть сребролюбие, тщеславие и страсть к удовольствиям, как матерей пороков и как мачех добродетелей. По причине их получили мы заповедь не любить мира, не я же в мире. Не в том смысле получили такую заповедь, чтобы безрассудно ненавидели мы творение Божие, но чтобы отсекли поводы к тем страстям. Никто же, говорит Писание, воин бывая, обязуется куплями житейскими. Ибо кто, обязавшись ими, хочет победить страсти, тот подобен человеку, который хочет соломой потушить пожар. Кто из-за денег, славы и удовольствий гневается на ближнего, тот не познал еще, что всем правит праведно Бог. Когда слышишь слово Господа, «Аще кто не отречется всего имения своего, несть мне достоин», то, разумей, сказанное не об имении только, но и о всех внутренних делателях зла. Не знающий истины и веровать не может истина, ибо ведение по естеству предваряет веру. Как каждой из видимых тварей Бог отделил сродное ей, так и помыслом человеческим воздаст он по свойству их, хотим ли то или не хотим. Если кто, явно согрешая и не каясь, не подвергался никаким скорбям до самого исхода, то знай, что суд над ним будет без милости. Разумно в сердце молящийся переносит находящие скорби, а злопамятный еще не молился чисто. Терпя от кого вред, поругание или гонение, не о настоящем думай, но о том, что ожидается в будущем, и найдешь, что он стал для тебя виновником многих благ не только в настоящем времени, но и в будущем веке. Как тем, у кого испорчено пищеварение, полезна горькая полынь, так злонравным полезно терпеть горькие беды, ибо тем к здоровью, а этим к покаянию служат сии врачества. Если не хочешь злострадать, не хоти и делать зло, ибо за этим последним неотступно следует то первое. Ежебоаще сеет человек, тожде и пожнет. Произвольно сея злое и против воли пожиная оное, мы должны дивиться правде Божией. Между сеянием и жатвой определено быть некоторому промежутку времени, но по сей причине мы не должны не верить воздаянию. Согрешивший вини не тело, а мысль, ибо если бы не текла впереди мысль, не последовало бы за нею и тело. Скрытный злодей злобнее явно обижающих, потому он злее наказывается. сплетающий козни и скрытно делающий зло, есть змей по Писанию, сидяй на пути и угрызай пету конску. Кто в одно и то же время за одно похваляет, а за другое укоряет ближнего, тот одержим тщеславием и завистью. Похвалами покушается он прикрыть зависть, а укорами выставляет себя лучшим его. Как нельзя пасти вместе овец и волков, так невозможно получить милость тому, кто коварно действует в отношении к ближнему своему. Кто к заповеди тайно примешивает свою волю, тот прелюбодей есть, как показано в премудрости, и за скудость ума болезни и бесчестие понесет. Как вода и огонь не сходятся по противоположности, так противны друг другу самооправдание и смирение. Ищущий оставление грехов любит смиренномудрие, а осуждающий другого запечатывает, закрепляет за собою свои злые дела. Не оставляя неизглажденным греха, хотя бы он был самый маленький, чтобы впоследствии он не повел тебя к грехам большим.